Полуяновское дело двигалось вперед, как ком снегу, нарастая от собственного движения. В первую минуту, подавленный неожиданностью всего случившегося, бывший исправник повел свое дело, как и другие в его положении, исходя из принципа, что пропадать, так пропадать не одному, а вместе с другими. Результатом этой психологии явился оговор десятков прикосновенных так или иначе к его делу лиц. Следователь выбивался из сил, вызывая десятки свидетелей. Полуянов торжествовал, что хотя этим путем мог досадить тому обществу, которое выдавало его головой. Но через полгода в нем произошел какой-то таинственный внутренний переворот. Он начал молиться, притих и вообще смирился. Даже самая наружность изменилась. Пьяный опух исчез, отросшая борода придавала старческое благообразие, даже голос сделался другим. В одно прекрасное утро Полуянов признался следователю, что больше половины привлеченных к делу лиц оговорил по злобе. Следователь был огорошен, потому что хоть начинай дело снова. «Вы уж как там знаете, а я не могу», — упрямо повторял Полуянов на все увещания следователя. «Судите меня одного, а другие сами про себя знают, да. Моя песенка спета, зачем же лишний грех на душу брать? Относительно себя ничего не утаю». Странные отношения теперь установились у Полуянова к жене. Он ужасно ее жалел и мучился постоянно мыслью о ее судьбе. Харитина ежедневно ездила в Острог и всячески поддерживала новое настроение в муже. «Молода ты, Харитина!» — с подавленной тоской повторял Полуянов, с отеческой нежностью глядя на жену. «Какой я тебе муж был? Так одно зверство. Если бы тебе настоящего мужа... Надо что об этом говорить? Вот останешься одна, вот тогда устраивайся уж по-новому». «Перестань ты, Илья Фирсович. Еще неизвестно, кто кого переживет. А раньше смерти не умирают». Раз Полуянов долго-долго смотрел на жену и проговорил со слезами на глазах. «Заодно благодарю Бога. Именно что у нас нет детей. Да, ты только подумай, Харитина. Что бы их ждало впереди? Страшно подумать. Добрые люди показывали бы пальцами. Благодарю Господа за его великую милость». «Ты меня не любишь, Илья Фирсыч», — говорила Харитина, краснея и опуская глаза. Она, кажется, никогда еще не была такой красивой, как сейчас. «Все желают детей, а ты не хочешь. Перестань, дурочка». На Полуянова теперь часто находило слезливое настроение, что очень трогало Харитину. Ей делалось жаль и себя, и мужа, и что-то такое, что не было изжито. Иногда на нее находила жажда какого-то истерического покаяния, броситься в ноги мужу и каяться, каяться. Но, перебирая свою жизнь, она не находила ничего подходящего, за исключением отношений к Галактиону, да и здесь ничего серьезного не было, кроме самой обыкновенной девичьей глупости. Она знала, что муж ей изменял на каждом шагу, но сама она ни разу ему не изменила. Впрочем, последнее могло быть каждую минуту, если бы подвернулся подходящий случай. Мысль о Галактионе опять начала посещать Харитину. Как она ни старалась ее отогнать. Это ее мучило, и при всей жажде покаяния она именно этого никак не могла сказать мужу. Затем ее начинало злить, что он вернулся из поездки и не кажет к ней глаз. О разрыве его с Прасковьей Ивановной она знала, и поэтому не могла понять, почему он не хочет ее видеть. Она надеялась, что Галактион обратится к ней за помощью, чтобы помириться с женой. Но и тут он обошелся без нее. Он вообще не хотел ее знать, и это ее злило. Харитине доставляло какое-то жгучее наслаждение именно эта двойственность. Она льнула к мужу и среди самых трогательных сцен думала о Галактионе. Она не могла бы сказать, любит его или нет, а ей просто хотелось думать о нем. Если бы он пришел к ней, она его приняла бы очень сухо и ни одним движением не выдала бы своего настроения. Он никогда не узнает и не должен знать того позора, какой она переживала сейчас. И хорошо, и худо. Все ее, и никому до этого дела нет. Даже накануне суда Харитина думала не о муже, которого завтра будут судить, а о Галактионе. Придет он на суд или не придет? Даже когда ехала она на суд, ее мучила все та же мысль о Галактионе, и Харитина презирала себя как соучастницу какого-то непростительного преступления. И все-таки, войдя в залу суда, она искала глазами не мужа. Судить Полуянова выехало отделение недавно открытого Екатеринбургского окружного суда. Это была новость. И странно, что первым делом для нового суда попало по списку дело старого сибирского исправника Полуянова. Весь город сбежался смотреть на новый суд и старого грешника, так что не хватало места и для десятой доли желающих. Всех больше набралось своей братьи купцов. Полуянов занял скамью подсудимых с достоинством, как человек, который уже вперед пережил самое худшее. Это настроение изменило ему только тогда, когда он узнал в публике лицо жены. Он как-то весь съежился и точно сделался меньше. Он не чувствовал на себе теперь жадного внимания толпы, а видел только ее одну, цветущую, молодую, жизнерадостную, и понял то, что они навеки разлучены, и что все кончено, и что будут уже другие жить. Его охватила жгучая тоска, и он с ненавистью оглядел толпу, для которой еще недавно был своим и желанным человеком. «А, вы вот как!» — сверлило у Полуянова в мозгу, так что он ощущал физическую боль. «Подождите!» Рядом с Харитиной на первой скамье сидел доктор Кочетов. Она была не рада такому соседству и старалась не дышать, чтобы не слышать перегорелого запаха водки. А доктор старался быть с ней особенно любезным, как бывает любезными на похоронах с дамами в трауре. Ведь она до некоторой степени являлась тоже героиней настоящего судного дня. После подсудимого публика уделяла ей самое большое внимание и следила за каждым ее движением. Харитина это чувствовала и инстинктивно приняла бесстрастный вид. «Не вредно», — повторял доктор, ухмыляясь. «Да, всякому свое». Это скрытое торжество волновало и сердило Харитину, и ей опять делалось жаль мужа. Она даже насильно вызывала в памяти те нежные сцены, которые происходили у нее с мужем в остроге. Ей хотелось пожалеть его по-хорошему, пожалеть, как умеют жалеть любящие женщины. А вместо этого она ни к селу, ни к городу спросила доктора. «Доктор, вы не видали Галактиона?» «Какого Галактиона, мадам?» «Ах, какой вы! Ну, мой зять, Колобов!» «А, едва ли он будет здесь!» У них открытие банка. В следующий момент Харитине сделалось совестно за свой вопрос. Что ей за дело до Галактиона? Если б его и совсем не было на свете, так для нее решительно все равно. Пусть открывает банк, пусть строит свои пароходы, она все равно останется одна. Ее еще первый раз охватило это щемящее чувство одиночества. Ведь она такая молодая. Ведь она еще совсем не жила, а тут точно затворяется под самым носом какая-то дверь, которая отнимет и небо, и солнце, и свет. А виновник ее одиночества сидел на скамье подсудимых, такой несчастный, жалкий, даже не вызывавший в ней прежних добрых чувств. Точно он был далеко-далеко, и точно он был ее мужем давно-давно. Харитину начала охватывать молчаливое бешенство и к этому жалкому арестанту, который смел называть себя ее мужем, и к этому бессовестному любопытству чужой толпы, и к судьям, и к присяжным. Ей хотелось крикнуть что-то такое обидное для всех, всех выгнать и остаться одной. В течение целого дня происходил допрос свидетелей, которых вызывали без конца. С Полуяновым сделался какой-то новый переворот, когда он увидел лицом к лицу своих обвинителей. Он побледнел, подтянулся и на время сделался прежним Полуяновым. К нему вернулось недавнее чувство действительности. «Все, что я показывал у господина следователя, неверно», — заявил он спокойно и твердо. «Да, неверно». В Полуянове вспыхнула прежняя энергия, и он вступил в ожесточенный бой с свидетелями, подавляя их своей находчивостью, опытом и смелостью натиска. Потухшие глаза заблестели, на лице выступили красные пятна. Это был человек, решившийся продать дорого свою жизнь. Этот поворот оживил всех. Старый волк показал свои зубы. Особенно досталось попу Макару. В публике слышался смех, когда он с поповской витиеватостью давал свое показание. Председатель принужден был остановить проявление неуместного веселья. «Как же вы могли позволить, батюшка, чтобы Полуянов привез покойницу к вам на погреб?» — допрашивал защищающий Полуянова адвокат. «Ведь в своем селе вы большая сила, первый человек». «А что ж я поделаю с ним?» — отвечал вопросом отец Макар. «По-нашему, по-деревенски так говорят. Стогом мыши не задавишь». Публика опять смеялась, так что председатель пригрозил удалить из зала заседания всех. Хретина точно вся приподнялась и вызывающе оглядела соседей. Чему они радуются? В зале делалось душно, особенно когда зажгли лампы. Свидетелям не было конца. Все самые тайные подвиги Полуянова выплывали на свет Божий. Свидетельствовали крестьяне, мещане, мелкие крупные купцы, какие-то бабы-торговки. Все это были данники Полуянова, привыкшие ему платить из года в год. Страница за страницей развертывалась картина бесконечного сибирского хищения. Многое Полуянов сам забыл и с удивлением говорил. «Что же, может быть, все может быть, а я не помню. Да и где все одному человеку упомнить?» Было 2-3 случая артистического взяточничества, и Полуянов сам поправлял свидетелей, напоминая подробности. Он особенно напирал на то, что брал взятки и производил вымогательство, но председатель его остановил. Это к делу не относится. Да-с. Потом был сделан на 2 часа перерыв. Хретина добилась свидания с мужем. «Нет, погоди, я им еще покажу», — повторял он, сжимая кулаки. «Будут помнить Полуянова. А около тебя кто там сидит?» «Доктор Кочетов, ты у меня смотри!» Отдохнув, Полуянов повел атаку против свидетелей с новым ожесточением. Он требовал очных ставок, дополнительных допросов, вызова новых свидетелей, одним словом, всеми силами, старался затянуть дело и в качестве опытного человека пользовался всякой оплошностью. Больше всего ему хотелось притянуть к делу других, особенно таких важных свидетелей, как отец Макар и запольские купцы. Доктор опять сидел рядом с Харитиной и слегка раскачивался. «Это конец древней истории Заполья», — говорил он Харитине, забывая, что она жена подсудимого. «Средней не будет, а прямо будем лупить по новой. Вы-то чему радуетесь?» «Я-то? Я публика?» Потом поднялся какой-то глухой шум, и доктор шепнул соседке. «Вот и новая история привалила». В залу, несмотря на давку, была впущена услужливым сторожем целая толпа. Это был новый коммерческий зауральский банк в полном составе. Хретина сразу узнала и Майста Бровского, и Драка, и Штофера, и Шахму, и Галактиона. Ей показалось, что последний точно прятался за другими. Банковская компания приехала в суд прямо с обеда по случаю открытия банка, и все имели празднично рассеянный вид, точно приехали на именины. Последним сквозь толпу пробился Харитон Артемич. Он был пьян и глупо улыбался, обводя публику ничего не видевшими глазами. Кстати, за обедом в качестве почетного гостя он чуть не побил Мышникова, который поэтому не явился в суд вместе с другими. «Вот у меня какие зятья!» — хрипел Малыгин, указывая на скамью подсудимых. «Семейная радость, одним словом!» Его с трудом увели. На подъезде неистовый старик все-таки успел подраться с судейским курьером и сейчас же заплатил за обиду. Харитина вся выпрямилась, когда почувствовала присутствие Галактиона. Она именно чувствовала, а не видела его. Ей сделалось и обидно, и стыдно за него, за то, что он ничего не понимает, что он мог обедать своими банковскими, когда она здесь мучилась одна, что и сейчас он пришел в это страшное место с праздничным хмелем в голове. Другим-то все равно, и ему тоже. Даже Полуянов не сделал бы так. Затем она чувствовала, что он смотрит на нее и жалеет, и ей захотелось вдруг плакать, броситься к нему на шею, убежать. Он действительно подошел к ней, когда доктора зачем-то вызвал судейский курьер, сел рядом и молча пожал ей руку. Потом он наклонился к ней и шепнул: «Вот нас с тобой также будут судить, только вместе». Она со страхом отодвинулась от него, а он смотрел на нее и улыбался такой недоброй улыбкой. Полуянов был осужден. Его приговорили к ссылке в не столь отдаленные места Сибири, что было равносильно возвращению на родину. Он опять упал духом и вместо последнего слова расплакался самым глупым образом. Его едва успокоили. В момент приговора Харитины в зале суда уже не было. Она перестала интересоваться делом и уехала с доктором утешать Прасковью Ивановну. «Мы теперь обе овдовели», — говорила она, целуя подругу. «Ты по-настоящему, а я по-соломенному». «Ах, как у тебя хорошо здесь, Прасковья Ивановна! Все свое, никто тебя не потревожит. Сама большая, сама маленькая». «В чужом рте кусок велик», — уклончиво ответила Прасковья Ивановна. Окончание дела должен был ждать в суде доктор. Когда дамы остались одни, Харитина покачала головой и проговорила: «Сопьется в конец паренек-то. Близко того дела. Знаешь что, Прасковья Ивановна, беспременно его надо женить». Эта мысль очень понравилась обеим, и они принялись обсуждать ее на все лады. За невестами в Заполье дело не станет. Вот, например, взять хоть Нагибина. Куда он квасит дочь? Денег у него 1300, а дочь-то одна. Положим, она рябоватая, немного косит. Ну да, доктору Жене на лица не воду пить. Умный человек и сам поймет, что с голою красавицей наплачешься. Жалованишко-то куда невелико, а тут и одень, и обуй, и дом поставь, и гостей принимай. Трудненько женатому-то с голою женой жить, а у Нагибиной всего много. В самый раз доктору Нагибинская дочь, хотя она и в годках. Сказывают, и с ноготком девушка попридержит мужа, когда нужно. В самый разгар этих матримональных соображений вернулся из суда доктор с известием об осуждении Полуянова. Харитина отнеслась к этой новости почти равнодушно, что удивило даже Прасковью Ивановну. «Какая-то ты каменная, Харитина! Ведь не чужой человек, а муж!» «Был муж, а теперь арестант. Что ж, по-твоему, я пойду за ним с арестантской партией в ссылку, надену арестантские халаты, пойду? Покорно благодарю!» «Все-таки ты бы хоть съездила к нему во строк? А если я не хочу? Не хочу, и все тут. И домой не хочу, и к отцу не пойду никуда. Что ж ты будешь делать? Не знаю». Доктор присутствовал при этой сцене немым свидетелем и только мог удивляться. Он никак не мог понять поведение Харитины. Разрешилась эта сцена неожиданными слезами. Харитина села прямо на пол и заплакала. Доктор инстинктивно бросился ее поднимать, как человека, который оступился. «Не надо, не надо!» — шептала Харитина, закрывая лицо руками и защищаясь всем своим молодым телом. «Ах, какой вы глупый, доктор! Ведь я еще не жила! Совсем не жила! А я такая молодая, доктор! Оставьте меня, доктор! Какая я гадкая! Понимаете, я ненавижу себя! Всех ненавижу! Вас!» Прасковья Ивановна сделала доктору глазами знак, чтобы он уходил. «Муж арестант! И жена тоже, значит, арестантка!» — повторяла Харитина, ломая в отчаянии руки. «Я не хочу! Не хочу! Не хочу!» Прасковья Ивановна долго отваживалась с ней и никак не могла ее успокоить. «Что я такое? Ни девка, ни баба, ни мужняя жена!» — говорила Харитина в каком-то бреду. «А мужа я ненавижу и ни за что не пойду к нему! Я выходила замуж не за арестанта!» «Все-таки нужно съездить к нему во строк», — уговаривала Прасковья Ивановна. «После, как знаешь, а сейчас нехорошо. Все будут пальцами на тебя показывать. А что касается... Ну, да за утешителями дело не станет. Никого мне не нужно!» «А Галактион? Ведь он был на суде и сидел рядом с тобой. Что он тебе говорил?» Харитина вспомнила предсказание Галактиона и засмеялась. «Вот придумал человек!» А все-таки он пришел в суд, и она уже не чувствовала убивавшего ее одиночества. Придумывая, чем бы развлечь гостью, Прасковья Ивановна остановилась на блестящей мысли, которая поразила ее своей неожиданностью. «Харитина, знаешь что? Мы ищем богатую невесту доктору. А невеста сама его ждет. Знаешь кто? Будем сватать за него твою сестру Агнию. Самому-то ему по мужскому делу неудобно, а высватаю я. Ты? Я. Думаешь, испугалась, что говорят про Галактиона? Да тебя мамонька на порог не пустит. А вот и пустит. И еще спасибо скажет, потому выйдет так, что я-то кругом чиста. Мало ли что про вдову наболтают, только ленивый не скажет. Ну, а тут я сама объявлюсь, ежели бы была виновата, так не пошла бы к твоей мамоньке. Так я говорю, всем будет хорошо. Да еще что, подошлем к мамоньке сперва Серафиму, еще того лучше будет, и ей будет лучше, как будто промежду нас ничего и не было. Поняла теперь?» Этот смелый проект совсем захватил Харитину, так что она даже о своем горе позабыла. «А доктор-то как?» — думала она вслух. «Вдруг он не согласится? Агния в годках, да и лицом не дошла. Ну, это уж мое дело. Я уговорю доктора, а ты к Серафиме съезди. Да». Харитина настолько успокоилась, что даже согласилась съездить к мужу во строк. Полуянов был мрачен, озлоблен, и встретил жену почти враждебно. «Спасибо, милая, что не забываешь мужа», — говорил он с притворным смирением. «Аще Бог соединил, человек да не разлучает, да». «Не понимаю я, Илья Фирсыч, какие ты загадки загадываешь», — равнодушно ответила Харитина. «Не понимаешь? Для других я лишенный прав и особенных преимуществ, а для тебя муж, да». Другие-то теперь радуются, что Полуянова лишили всего. А сами-то еще хуже Полуянова. Если бы не этот проклятый поп, так я бы им показал. Да еще погоди, доберусь. Конечно, меня сошлют, а я их оттуда добывать буду. О, они сейчас радуются, а потом я их всех подберу. Харитина слушала Полуянова, и ей казалось, что он рехнулся и начинает заговариваться. Свидание кончилось тем, что он поссорился с женой и даже затопал на нее ногами. «И до тебя доберусь!» — как-то зашипел он. «Ты думаешь, я совсем дурак и ничего не вижу? Своими руками задушу!» «Руки коротки!» — дерзко ответила Харитина и ушла, не простившись. На другой день Харитина получила от мужа самое жалкое письмо. Он униженно просил прощения и умолял навестить его. Харитина разорвала письмо и не поехала во строк. Ее теперь больше всего интересовала затея женить доктора на Агнии. Серафима отнеслась к этой комбинации совершенно равнодушно и только заметила. «Хочется тебе, Харитина, ввязаться в такое дело. Да и жених-то ваш горькая пьяница». «Да ты только мамоньке скажи, Серафима. Говори сама». В сущности, этот план задел в Серафиме неистребимую женскую слабость, и, поломавшись, она отправилась к матери для предварительных переговоров. Анфуса Гавриловна даже испугалась, когда было упомянуто имя ненавистной Бубнихи. «Мамонька, ведь нам с ней не детей крестить!» — совершенно резонно объяснила Серафима. «А если Бог посылает Агнии судьбу? Невежа ей в девках вековать. Пьяница проспится, а дурак останется дураком». «Ох, боюсь я, Сима, как-то всех боюсь». «Это тебя Харитина подослала?» «Хоть бы и она, мамонька, дело-то такое особенное». 2 дня думала Анфуса Гавриловна, плакала, молилась, а потом послала сказать Серафиме, что согласна. В Малыгинском доме поднялся небывалый переполох в ожидании смотрин. Тут своего горя не расхлебаешь. Леодор в остроге, Полуянов пойдет на поселение, а тут новый зять прикачнулся. Главное, что в это дело впуталась Бубниха, за которую хлопотала Серафима. Старушка Анфуса Гавриловна окончательно ничего не понимала и дала согласие на смотрины в минуту отчаяния. Что ж, посмотрят, не съедят. Как согласился на эту комедию доктор Кочетов, трудно сказать. Он по-прежнему бывал у Прасковьи Ивановны по вечерам, как и раньше, пил бубновскую мадеру и слушал разговоры о женитьбе. Сначала эти разговоры поразили его своей нелепостью, а потом начали развлекать. Надо же чем-нибудь развлекаться. Прасковья Ивановна с тактом опытной женщины не называла долго невесты по имени, поджигая любопытство подававшегося жениха. Доктор шутил, пил мадеру и чувствовал, что его охватывает еще неиспытанное волнение, а матримональные разговоры создавали сближающую обстановку. Раз, когда доктор был особенно в ударе, Прасковья Ивановна поймала его на слове и повезла. «Интересно, что это будет за комедия?» — посмеивался доктор. «А вот увидите. Будьте смелее, ведь девушка еще ничего не понимает, всего стесняется, понимаете?» «Хорошо, хорошо. Знаете русскую поговорку? Свату первая палка». Доктор был неприятно удивлен, когда Прасковья Ивановна подвезла его к Малыгинскому дому. Он хотел даже улизнуть с подъезда, но было уже поздно. «Глупости!» — решительно заявляла Прасковья Ивановна, поддерживая доктора за руку. «Для вас же хлопочу. Женитесь и человеком будете. Жена-то не даст мадеру пить зря». Малыгинский дом волновался. Харитон Артемич даже не был пьян и принял гостей с озабоченную солидностью. Потом вышла сама Анфуса Гавриловна, тоже встревоженная и какая-то несчастная. Доктор понимал, как старушке тяжело было видеть в своем доме Прасковью Ивановну, и ему сделалось совестно. Последнее чувство еще усилилось, когда к гостям вышла Агния, сделавшаяся еще некрасивее от волнения. Она так неловко поклонилась и все время старалась не смотреть на жениха. «А у меня все поясница к ненастью тоскует», — завел было Харитон Артемич политичный разговор, стараясь попасть в тон будущему зятю-доктору. «Из чего бы, кажется, ей болеть?» Прасковья Ивановна шушукалась с невестой и несколько раз без всякой побудительной причины стремительно начинала ее целовать. Агния еще больше конфузилась, и это делало ее почти миловидной. Доктор, чтобы выдержать свою жениховскую роль до конца, подошел к ней и заговорил о каких-то пустяках.